Ключи имена молвили твои уста, когда ты кричал, от боли страдал, резко с движения мимика лица. Кровь по вене, как против течения, слабость в руках, неразборчивость в голосах, от мира сплошной лишь страх. Это все не замечаешь или боишься признаться, что далеко зашел. Говоришь себе, все будет хорошо, но сам-то знаешь, что нет. Ты хотел бы, но не видишь яркий свет, и остается лишь скрываться, инстинкту поддаваться. Но как ведь было все хорошо, сладил кайф и пошел, пошел. Я за здоровый образ жизни, пусть смерть моя подождет. Я за здоровый образ жизни, говорю всем из года в год. Я за здоровый образ жизни, сердце биение, вот главный признак. Я за здоровый образ жизни. С утра, когда все тело ломит, вспомнил, как вчера убила, к тому же клонит. Хапнул, прибила и до вечера в кумарах. И пока такое, ты не видишь страх. Но как только попустит мысли о новой дозе, поскорее избавляешься от коматоза. Для тебя это хуже занос, заражение проходит быстрее укуса ос. А теперь подумай о той, кто по-любому прикроет тебя спиной, кто воспитал и дал возможность появиться на свет. И как бы не было тебя, она помнит, а ты ее нет. Задуматься не хочешь, чего таким носишь в жизни? Ведь лучше в теплой постели спать ночью, чем скотчем привязываться к наркоте. Но я скажу тебе, я за здоровый образ жизни, пусть смерть моя подождет. Я за здоровый образ жизни, говорю всем из года в год. Я за здоровый образ жизни, сердце биение, вот главный признак. Я за здоровый образ жизни. Интересно, почему наша страна имеет проблемы? Почему молодежь режет свои вены? Не каждый думает о будущем своих детей. Видишь гнев в моих глазах? Да нет, забей! Можешь не слышать, что я пытаюсь сказать. Я не хочу лекцию про зло читать. Все, что я даю понять, этой прелюдии. Люди, будьте немного разумнее. На стоп иллюзий, на плей реальность. Давайте выйдем за рамки банальности. И нужно бросаться из крайности в крайность. Все, что нужно, это адекватность. Ты свободно можешь развернуться и уйти. Можешь в своем плеере этот трек переключить. Но если в твоей двери постучит спит, не впускай его на фразу, открывай свои, скажи ему: я за здоровый образ жизни, пусть смерть моя подождет. Я за здоровый образ жизни, говорю всем из года в год. Я за здоровый образ жизни, сердце биение, вот главный признак. Я за здоровый образ жизни. Биение, вот главный признак.